Глава 19. Правда тебя не освободит. «Вы либо очень смелые, либо очень глупые», — покачал головой Зорро. Под лучами двух фонариков Сэм и Элли ничего не оставалось, как выйти вперед, подгоняемым сзади батончиком. «Думаю, это сочетание и того, и другого», — прокомментировала мисс Купер, подбоченившись. «Вам стоило оставить все как есть», — понизив голос до угрожающего шепота, продолжила она. «Но знаете, порой, когда суешь нос в чужие дела, за него могут цапнуть, не так ли? Ну что ж, вам предстоит усвоить серьезный урок». Сэм это совсем не понравилось. Она стиснула ладонь Элли на своем предплечье, и девочки вжались друг в друга под взглядами наступающих на них взрослых. «Отличная работа, малыш», — сказал Зорро вожатый. «Малыш?» — посмотрев на них, мысленно повторила Сэм. «О, нет!» — тихо простонала она. «Эти двое явно были влюбленной парочкой». «Так это была ты?» — спросила она, повернувшись к батончику. «Это ты нас подставляла?» «Вы считали себя самыми умными?» — ухмыльнулась девушка. «Это было проще простого». «Но мы думали, что ты наш друг», — ужаснулась Элли. «Как ты могла быть с ними заодно?» По лицу вожатой скользнуло сожаление, но она быстро его подавила. «Вы не знаете, во что ввязались», — ответила она. «И не узнают», — отрезала мисс Купер. «Рейнджер!» — крикнула она и, наклонившись, подобрала веревки, которые Зорро только что отвязал от бочек. «Посади их на лошадей и привяжи. Проверь, чтобы путы были крепкими». Рейнджер застонал от такой перспективы. «Я не подписывался быть похитителем». «Не говори ерунды!» — набросилась мисс Купер на съежившегося парня. «Ты просто отведешь их на место ночевки, а утром приведешь обратно и отпустишь. Я скажу их родителям, что они сбежали, потому что расстроились из-за исключения. К тому моменту мы все здесь почистим и уберем из кабинета любые улики. И получится их слово против нашего». «Вам это с рук не сойдет!» — дерзко крикнула Сэм, хотя сама особой храбрости не чувствовала и в отчаянии оглядывалась, думая, как сбежать. Мисс Купер подошла к ней и нагнулась, оказавшись нос к носу с Сэм. Зеленые глаза мисс Купер в темноте казались черными, и она широко улыбнулась, сверкнув белыми зубами. «Еще как сойдет! Вы обе известные хулиганки, моя дорогуша, и все в лагере подтвердят, что сегодня вы были расстроены. Никому и в голову не придет в чем-то нас подозревать». У Сэм похолодело в животе. Ей очень не хотелось это признавать, но мисс Купер могла оказаться права. Если подумать, их история звучала настолько невероятно, что для них все могло закончиться еще большими неприятностями. Сэм обрадовалась, когда директор выпрямилась, и она вновь смогла дышать. Мисс Купер отвернулась и нетерпеливо протянула рейнджеру веревку. Тот поколебался, но в итоге смирился. Элли при виде его начала плакать. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась она, когда он стал подталкивать их к лошадям. «Мы никому ничего не скажем, обещаю!» «Выключи слезодавилку!» — жестоко хмыкнул Зорро. «Для этого уже слишком поздно. Никому нет дела!» Сэм беспомощно наблюдала, как рейнджер привязывает руки Элли к рожку седла. Элли продолжала плакать, но лицо Сэм посуровило. «Убежать от них не получится, даже пытаться не стоит. Но она все равно не собиралась сдаваться. Они за все ответят. Но она решила подождать, когда они останутся с рейнджером наедине, тогда шансы на спасение возрастут». Старательно изображая страх, Сэм взобралась в седло и не стала протестовать, когда молодой человек больно затянул вокруг ее запястья веревку, подложив под нее платок, чтобы не осталось следов. Зорро дважды проверил веревку, удовлетворенно кивнул и дополнительно привязал правую ногу Сэм к стремени. «На всякий случай», — подмигнул он ей. Прикусив язык, Сэм проглотила язвительный ответ и вместо этого стала смотреть прямо перед собой. Зорро, смеясь, отошел к своей тете и принялся загружать пустые бочки на платформу грузовика. «Помни, рейнджер», — сказала мисс Купер, когда тот забрался в седло. «Вернись прямо перед рассветом и развяжи их. Я к тому моменту отправлю за ними поисковую команду. Их родители приедут в половине восьмого, как раз когда их успеют найти и вернуть в лагерь. Затем ты отправишься назад за бочкой. Слышишь меня? Я не желаю тебя видеть, пока ты не скажешь мне, что надежно ее спрятал». «А если меня кто-то увидит?» — спросил рейнджер, по понятным причинам волнуясь из-за своей роли в этой авантюре. «Я скажу всем, что отправила тебя на поиски, сразу же, как только стало известно о пропаже девочек. Это логично, потому что ты отлично знаешь тропы, и у тебя здесь были лошади. Ковбой — единственный, кто стал бы задавать вопросы или требовать пойти с тобой. Но его сейчас нет». Рейнджер улыбнулся и кивнул, успокоенный ее объяснениями. «Ладно, хорошо. Посмотрим, как все пойдет. Прямо перед рассветом. Понял. Ну, еще увидимся». Он пришпорил коня, а лошади Сэм и Элли послушно пошли следом. На первом же повороте тропы Элли извернулась в седле и посмотрела на Сэм. «Что будем делать?» — выдохнула она. Даже в темноте по ее глазам было видно, как сильно она напугана. «У меня есть план», — прошептала в ответ Сэм. «Но он тебе не понравится».